В марте четверка гриффиндорцев обзавелась огромными ушами и носами. Это явно был ответный ход Снейпа, какая-то модификация раздувающего раствора со второго курса зельеварения. Но, не пойман, не вор. Однако, для Эванс отсутствие улик и свидетелей, явно не было аргументом. Весь Хогвартс слышал, как она поучала своего друга и уговаривала его не вестись на провокации. Добилась она абсолютно противоположного. С ней и четверка гриффиндорцев развязали полноценную подковерную войну. В одном могу похвалить Снейпа, в этой войне он действовал как настоящий слизеринец и не был пойман с поличным ни разу. К концу года в больничном крыле успели побывать все пятеро, некоторые неоднократно. Хотя, многие заметили, что Люпин бывал в больничном крыле намного чаще своих друзей. Снейп по какой-то причине пытался достать именно его, с чего бы. Экзамены, за исключением зельеварения, я сдала не заморачиваясь. Да и для Слизнарта, если честно, после откровения Бёрк не сильно хотелось стараться. Но тут уже взыграла моя внутренняя гордость. Уж если я решила стать дипломированным зельеваром, то и оценки по этому предмету должны были показать всем, что я достойна. Призовое место в рейтинге Слизерина в этом году я не заняла, да я даже в первую половину не попала. Топ рейтинга заняли члены победившей в Кубке Хогвартса по квиддичу команде Слизерина. Ну и ладно, глядя назад, первый учебный год выдался каким-то кособоким, яркие первые несколько месяцев в новом для меня месте, множество новых знакомых, величественный и таинственный замок для изучения и серая беспросветная рутина второй половины года. Трудно жить в социуме и по правилам после того, как последние несколько лет жила сама по себе. Радость новизны помогала постольку поскольку. Ну а пока я и Никса с радостью уезжали на лето к себе в лес. Часть 19. Летние каникулы длились всего 2 месяца. За это время мне надо было успеть многое. Расслабляться я собиралась в августе, прямо перед отправкой в Хогвартс на второй курс. Да и Калиссе было сейчас не до меня, лето как-никак. По прибытии в Питнафорде, мы лишь вместе взаимовыгодно поужинали. С сестры, отменный рыбный рулет, любимый мной и Никсой. С меня, рассказы о жизни в Хогвартсе. Также обсудили мои и ее планы на лето. С утра, забрав уменьшенный заказ на стекло, я и Никса отправились вверх по реке в наш дом. Я могла бы попросить Калиссу трансгрессировать нас в лес, но мне была нужна лодка, оставленная еще в конце прошлого лета на задворках дома в Питнафорде. Да и хотелось мне проплыть привычный мне отрезок реки Черная в тишине и созерцании любимого леса. Я буквально чувствовала, как расслаблялась и освобождалась от накопившейся за год в Хогвартсе усталости. Трудно постоянно держать лицо. Дом встретил меня холодными стенами и заросшим садиком, которому, после годичного дичания, срочно требовалась забота. Я планировала провести примерно неделю в доме с целью восстановить огород, обследовать стройку на возможные зимние разрушения, пробежаться по злачным местам в поисках ингредиентов. Затем надо было наведаться в косой и купить нужные мне для второго курса учебники. Я помнила свою мысль про пополнение лавки старьевщика сразу после окончания школы. Да и сдать гоблинам накопившийся золотой песок тоже было нужно. Питаться все лето я в основном собиралась рыбой и дарами леса. Что-то с моего восстановленного огорода тоже могло пойти в употребление. На мясо времени не было, только если оно само ко мне не прискачет. Никса была не против, в Хогвартсе рыбу подавали очень редко, и она успела соскучиться по любимой еде. Кошка также намеревалась вдоволь поохотиться на птиц, ей не хватало подобной активности в цивилизованном Хогвартсе. Что ж, дичь будет хорошей добавкой в рыбный рацион этого лета, а перья будут добавлены к уже имеющимся и когда-нибудь пойдут на новые подушки, перины и одеяло. Осмотрев дом и не найдя обширных повреждений, я перебрала и пересчитала запасы стройматериалов. На это лето мне всего должно было хватить, а вот на следующее по плану потребуется гораздо больше мореных дубов, чем у меня было уже заготовлено. Осмотрев лес на берегу реки недалеко от моего дома, отметила нужные мне, одинаковые по диаметру, дубы и намагичила реку подмывать корни этих деревьев. К концу лета река должна была повалить эти деревья. Останется только обтесать кору и притопить в реке для быстрого морения. Надеюсь, наложенной магии хватит до зимних каникул, а там я обновлю чары морения. К лету, я надеюсь, будет готово достаточно нового сырья. Закончив с планами по лесозаготовке, я пробежалась по своим лучшим местам для сбора ингредиентов. Мда, я пропустила цветение весенних и летних трав. В середине июля можно было надеяться собрать лишь средние по качеству остатки. Ни цветков, ни молодой поросли, ни сочных корешков, только кора деревьев и стебли некоторых растений, ожидаемо. А вот животных ингредиентов было много, волосы единорогов никто без меня не собирал, и их на кустах накопилось приличное количество. Также нашлась пара сброшенных рогов. Затарилась я и свежайшим единорожьим навозом для садика, спасибо, когда-то спасенному от оборотней, летящему по ветру. Молодой самец стал вожаком небольшого табуна из трех кобылок и гордо продемонстрировал мне свое потомство, пару очаровательных маленьких единорогов. Также упокоила и разделала парочку небольших неосторожных акромантулов. Была немного удивлена, увидев их так близко к своей делянке. Пауки наверняка расслабились, пока меня не было. Надо будет позже летом сделать вылазку поглубже в запретный лес и проредить их популяцию. Визит к Калиссе в первых числах июля с моими небольшими подношениями растительного происхождения не затянулся. Продала я ей в этот раз и накопившиеся ингредиенты от акромантулов. Этого добра в запретном лесу было достаточно, и я решила не накапливать это ценное, но для меня не такое уж и редкое, сырье для зельеварения. Я воспользовалась камином сестры, чтобы по-быстрому посетить лавку старьевщика в косом переулке. Задумка оправдалась, в магазинчике действительно удалось найти приличные копии нужных мне учебников по зельям и чарам для второго курса. Эти учебники не менялись уже несколько десятилетий, лишь иногда проходили очередную редакцию, и поэтому их можно было брать, не дожидаясь официального письма от администрации Хогвартса. Имеющийся учебник трансфигурации должен был прослужить мне еще один год, да и остальные предметы не требовали обновления учебного материала. А вот новый учебник по зоте будет заявлен гораздо позже летом, и его, скорее всего, придется покупать новым. Так было в прошлом году. Я уже успела узнать от слизеринцев слухи о возможном проклятии, якобы наложенном на должность преподавателя этого предмета. Не знаю, существовало ли проклятие или нет, но фактом была постоянная текучка и смена преподавателей на должности учителя зоти, начиная как минимум с конца 60-х. Ну а со сменой преподавателя ежегодно менялись и учебники. Навестив Гринготтс и продав очередной фиал золотого песка, покинула косой. Пришло время заняться постройкой оставшейся части первого этажа дома, длинной части буквы «Г». Как и в прошлый раз, начало со стен, оставляя проемы для окон, хотя окна, как таковые, были лишь в двух комнатах, в маленькой гостевой спальне на углу дома и в огромной длинной гостиной, тянущейся от фойе при входе в дом до той самой спальни. Окон в гостиной было аж 5. Идея была проста, света должно было быть достаточно, чтобы попадать и в остальные глухие комнаты, находящиеся за гостиной и примыкающие к скальной стене. Из гостиной, которую в будущем я собиралась разбить на несколько отдельных зон, можно было попасть в столовую, ванную и гостевую спальню. В самом глухом углу моего построенного буквой «Г» дома находилась кухня. Она-то и соединяла оба крыла дома, длинное общественное и более компактное хозяйское. Из нее можно было попасть в столовую или пройти сквозь двери с кровной защитой в хозяйскую библиотеку кабинет зельевара. Стены общественного крыла дома были выложены из базальта в рекордные сроки, да и стен самих было не так уж и много, все-таки сзади дом вплотную примыкал к вырезанной скале, и мне не надо было отстраивать самую длинную глухую стену здания. Внутри же стен перегородок было по минимуму, я хотела оставить как можно больше просветов между столовой и гостиной. Лишь гостевая спальня и ванная получили полноценные стены ради приватности. Сова с оценками и списком покупок прибыла как раз, когда я заканчивала выкладку стен, в конце июля. Посмотрела свои оценки за первый курс. Ну, по зельям превосходно, а по остальным выше ожидаемого. Меня все устраивало, хотя Калисса наверняка расстроится. Она считала меня не по годам умным ребенком, способным на великолепные оценки по абсолютно всем предметам. Из письма выходило, что по учебникам было именно как я и предполагала, из новых был только учебник по зоте. Надо будет купить в августе, когда пойду в косой за новой школьной формой. А вообще я заметила, что стройка далась мне нелегко. Я как-то привыкла, за годы жизни одной, к тяжелым магическим работам до истощения. Последний же год, первый курс в Хогвартсе, меня расслабил. Я совсем отвыкла работать на износ. Как результат, анализируя свое магическое ядро, резерв и контроль, поняла, что абсолютно не выросла как ведьма за год в магической школе. Позор на мою взрослую голову. Необходимо было продолжать развиваться и расти над собой, иначе никогда не стану достаточно сильной. Надеюсь, я выучила этот урок с первого раза и повторения не последует. В ночь на 1 августа отпраздновала Лугнасад. Это был единственный ритуал колеса года, который я могла провести в своем собственном ритуальном зале в сердце дома этим летом. Лито в этом году совпало с возвращением из Хогвартса, по рассказам старшекурсников, занявший пост директора в 1967 году Дамблдор, сдвинул время итоговых экзаменов со второй недели июня на третью. Теперь экзамены иногда совпадали с празднованием Литы. Настало время заняться крышей, окнами и балконом. Экспериментальная крыша над хозяйской половиной первого этажа за зиму показала себя с лучшей стороны, не протекала и снег не накапливала. Я, недолго думая, соорудила точно такую же конструкцию и на общественной стороне здания. Следующим летом придется ее немного разобрать, убрать уклон и добавить шумоизоляции между этажами, прежде чем я смогу начать постройку второго этажа. И хоть я и не любила переделывать собственную работу, другого подхода за год учебы в Хогвартсе я не придумала. Вставив окна, занялась двумя балконами. Делов-то было: выложить из базальта полустенку бортик балкона, да и все. Один, хозяйский балкон, тянулся от глухой стены входа в дом, опоясывая библиотеку и лабораторию. Попасть на него можно было только через двери в библиотеке и лаборатории. Второй, общественный балкон, начинался от второй глухой стены входа в дом и опоясывал длинную гостиную и гостевую спальню. Попасть на него можно было из широких дверей гостиной или из небольшой двери в гостевой спальне. По проекту, над обоими балконами должен был быть небольшой навес, крыша пол, балкона второго этажа, но этим я собиралась заняться следующим летом, когда буду вносить изменения в перекрытие между этажами. Первый этаж дома был, в принципе, готов, но не хватало 5 дверей, 4 на балкон из различных комнат и одной основной входной. Времени сделать добротные двери этим летом уже не оставалось, да и не получились бы у меня двери нужного качества и красоты именно сейчас. Недолго думая, соорудила временные двери а-ля прошлогодняя дверь в хозяйскую часть первого этажа. Кровную защиту накладывать не стала, незачем. Закончив с домом, сходила на охоту на акромантулов. Не понравилось мне, что они всего лишь за 1 неполный год моего отсутствия перебрались так близко ко мне. Удалось избавиться аж от 10 довольно больших особей. Порадую Калиссу редким ядом и хитином. Жаль, что я не знала, где находилось само логово пауков. Собрать драгоценную паутину было бы неплохо. Возможно, основное логово находилось на другой стороне запретного леса, поближе к Хогвартсу. Надо будет на 3-5 курсе побродить там по лесу, может и найду. Все, что оставалось мне сделать за остаточные дни лета, это обтесать свежеповаленные дубы и притопить их для морения. Лето закончилось очень быстро, оставалась какая-то неделя до отъезда в Хогвартс. Я, закончив все свои дела, подкормила еще раз свой сад-огород, пробежалась по округе в надежде добрать трав и кореньев, обновила все чары и вместе с Никсой отправилась вниз по реке в Пит на Форде. Флай полетел своим ходом. Сестра была рада меня видеть. Сходив в косой и приобретя недостающие предметы, книгу по зати, школьную форму, одежду, обувь и пищи и принадлежности, я с удовольствием провела последнюю неделю до школы с Калиссой. Мы почти ничего не делали, лишь отдыхали, читали и разговаривали, поедая выпечку и распивая чай. Изредка мы бегали в косой, в кафе Фортескью за очередной порцией мороженого. У сестры как раз был небольшой перерыв в ее лавке между наплывами охотников, летние уже уехали, а осенние еще не нагрянули. Никса крутила какие-то свои шуры-муры с соседскими котами, и мы ее почти не видели. В первый день сентября, оставив хозяйство на сестру, как и в прошлый раз, я с Никсой перешла камином из лавки Вульф напрямую на перрон платформы 9. Калисса нас не сопровождала. Часть 20. В этот раз я ехала в поезде с уже знакомыми ребятами. Поездка в школу 1 сентября именно в слизеринском вагоне была одним из тех неписанных правил нашего факультета. Для поездки на зимние каникулы и обратно, а также для возвращения домой на лето, можно было сесть в любой из вагонов. А вот в школу, в начале нового учебного года, только вместе, только со слизерином. Ходить и навещать друзей по другим вагонам при этом не возбранялось. Помимо меня, в нашем купе было еще трое моих сокурсников, верите, Адриан и Кассиус. Монтегю пришлось ехать с нами согласно еще одной неписанной традиции, все негласные лидеры-однокурсники должны были ехать вместе. Так их было легче искать остальным, да и на вопросы таким образом лидеры факультета отвечали совместно. Никаких, а он сказал, по-другому и быть не могло. На мой вопрос про новых старост в этом учебном году Бёрг поведала, что ими стали нарцисса Блэк и Гавейн Шафик. Мне эти новости понравились. Еще в прошлом году нарцисса показалась мне довольно здравомыслящей, а как для Блэков, если верить слухам, так и вовсе эталоном благоразумия. Ну, по сравнению с другими членами этого буйного семейства, Шафика я сходу вспомнить не смогла, хотя и слышала имя пару раз на собраниях факультета. Адриан в этом году привез с собой колдокамеру и предупредил, что будет очень занят, и чтобы мы не расстраивались, если он не будет присоединяться к нашим с Верити посиделкам в библиотеке для работы над домашними заданиями. Переглянувшись, мы с Берк абсолютно искренне пообещали ему, что расстраиваться не будем, и взамен попросили сделать для нас парочку фотографий. Адриан с радостью согласился. Мда, нет у него чувства эмпатии, не разбирается он в межличностных отношениях, не слышит оттенков фраз. Вот на слова Адриана и наш ответ. Монтегю хмыкнул и попытался спрятать улыбку, сходу поняв весь расклад. Возможно, Саммерс еще разовьет необходимую чувствительность, особенно, если он надеется стать воистину хорошим фотографом. Ехать в каретах с фестралами было намного быстрее и удобнее, чем в лодках через озеро. Я как-то не обратила внимания на этот момент в конце прошлого года. Кстати, фестралы – очень интересные твари, явно созданные каким-то химерологом древности, дети стихии воздуха, но посвященные смерти. В запретном лесу их водилось много. На них никто из местных хищников не охотился, мясо фестралов было несъедобно. Да и сами летающие коняшки были теми еще хищниками и с удовольствием гонялись за любой живностью. Плотоядные, однако. Правда, из-за довольно высокого постоянного спроса на этих животных, расплодиться им не светило. Артефакторы, зельевары и ритуалисты с удовольствием скупали ингредиенты из фестралов для своих разработок. Существенная часть ежегодной прибыли в лавке Калиссы была именно от скупки продажи этих ингредиентов. В большом зале, сидя за столом факультета, мне было интересно смотреть на нервно спешащих за Макгонагаллу первачков. Неужели и мы были такими в прошлом году? Конечно, были. Новая песня распределяющей шляпы у меня в памяти полностью не отложилась, да и если вспомнить куплеты, которые она пела год назад, то становилось понятно, запоминать там было нечего. Далеко было творчеству шляпы до сонетов Шекспира. Правда, один куплет все-таки оказался навязчивым, и я еще пару дней про себя напевала. В школу магии студент получил абонемент. Факультет он выбирал и друзей себе искал. Лефли, ворон, аль-барсук, множество душевных мук. Если ж в выборе уверен, цель ты знаешь, надо к змеям. Бейрер. Вот привязалась. После песни я с удовольствием следила за церемонией распределения с нового для меня ракурса. Особенно интересно было слушать комментарии других слизеринцев при распределении того или иного первачка. Узнала много интересного, кто чей брат или сестра, у каких семей вражда, кто с кем помолвлен или, наоборот, только что разорвал помолвку. Именно из этих малых толик знаний, так беззаботно бросаемых другими слизеринцами, и складывалась моя картина о магической Британии. То, что с детства знали все аборигены магического мира, я собирала по крупицам. Когда-нибудь все эти хитросплетения отношений будут интуитивно понятны и мне. В этом году новичков-первокурсников на слизерин распределилось 8, 3 девочки и 5 мальчиков. Две новые девочки носили значимые имена, и если Изабелла Снайп всего лишь происходила из тех самых Снейдов, что уже несколько веков пытались отыскать меч Гриффиндора, то Мелисента Слизнард была, ни много ни мало, настоящей двоюродной племянницей нашего декана. Третья девочка, Долорес Амбридж, 11, по канону, Амбридж не исполнилось и 30 лет, когда она стала главой сектора борьбы с неправомерным использованием магии в министерстве. Исходя из событий Хогвартс Мистери, год 7, глава 5, она уже была главой в 1990-1991 школьном году. Поэтому, 1961 может быть самым поздним годом ее рождения. Не представляла из себя ничего интересного. По крайней мере, никакой реакции на ее имя от сидящих за столом слизеринцев не последовало. Из пятерых пацанов обсуждения и шепотков удостоились двое. Регулус Блэк, младший брат гриффиндорца Сириуса, и Густав Бактерн из той самой сумасшедшей семьи темных магов. Хм, кстати, а кто такие темные маги? Как-то я упустила этот момент в своем образовании. Надо будет спросить у Берг. В этом году 1 сентября выпало на пятницу, поэтому у старшекурсников с 4 курса и выше празднование начала учебного года, или конца лета, кому как, затянулось до утра. Когда я, даже поспав подольше обычного, выползла в гостиную факультета в 6 часов утра, празднование еще и не думало заканчиваться. Мда, узрев пьяную вариацию какого-то быстрого, ритмичного танца в исполнении пары старшекурсников мужского пола 12, танго изначально было танцем двух мужчин, соревнующихся за благосклонность дамы. Я быстро ретировалась обратно к себе в спальню. Ничего страшного не случится, если я посплю еще пару часов, подумалось мне. Суббота, как-никак, повторно я проснулась уже после 8 утра, в обнимку с Никсой. Та, скорее всего, только недавно вернулась после своей инспекции ночного Хогвартса в честь начала нового учебного года. Люсинда еще спала, а вот Верити уже бодрствовала и, раздвинув полог, что-то читала у себя на кровати. Переглянувшись, мы молча собрали свои вещи и отправились умываться. Нам стоило поторопиться, если мы хотели успеть на завтрак. За завтраком почти никого не было, весь Хогвартс отсыпался. Из слизеринцев за столом сидело чуть больше 10 человек. Из знакомых мне были Снейп, активно что-то жующий, старосты, помято выглядящий Шафик и безупречная Блэк, тройка отмеченных вчера на распределении первокурсников, и игроки факультетов Квиддич под предводительством нового капитана Эммы Ванити. Квиддичисты откровенно зевали и налегали на воду вместо завтрака. Кажется, Эмма решила начать тренировки уже с сегодняшнего дня, жестко. А главное, непонятно зачем. В команде явно не хватало игроков, слишком многие выпустились в прошлом году. Зияющие дыры в составе факультетской сборной давали понять, что у Талкалот, Вейна и Монтегю будет неплохая возможность попасть в действующий состав. После завтрака Верити и я решили провести утро субботы на поле для квиддича. Погода обещала быть прекрасной, домашние работы нам еще не успели назадавать, делать было нечего, кроме как поглазеть на тренировку команды, обсудить лето и планы на этот год, да и послушать про страшных темных магов мне было бы интересно. Причем, тема была явно не для публичного обсуждения. Темные маги оказались не страшными. Их семьи в какой-то момент прошли посвящение стихии тьмы, делая членов рода более ментально устойчивыми к побочным эффектам заклятий, завязанных на темные эмоции. Ментальная устойчивость действовала в обе стороны, как защищая мага от эйфории при применении темных заклятий на противнике, так и в момент попадания под заклятие самим темным магом. К примеру, при использовании проклятия Круциатус для полного эффекта исполнителю надлежало наслаждаться болью жертвы. Без ментальной защиты маг мог, как наркоман, подсесть на испытываемые эмоции. Волшебник же из темного семейства был более устойчив к этому побочному эффекту. Бёрг пояснила, что аналогичные проблемы были и с исконно светлыми заклинаниями, приводя в пример чары вызова Патронуса, непосвященный стихии света маг при частом использовании этого заклинания, мог легко пристраститься к вызываемой эмоциями эйфории. Я вскользь заметила, что с подобными проблемами лучше всего помогает окклюменция. Верите согласно кивнула, отмечая мою осведомленность, и с сожалением посетовала, что далеко не всем даются ментальные науки. Конкретно на тему семейства Бактерн сказано было немного. Из озвученного я сделала вывод держаться от Густава подальше. В магической Британии уже давно ходили слухи, что темный род Бактерн ради увеличения ментальной устойчивости к темным заклятиям нещадно практиковал их применение, тренируя на малолетних членах семьи заклятия Империя и Круциатус. Говорят, таким избыточным применением темных заклинаний, Бактерны часто добивались обратного эффекта, многие члены рода вырастали с психическими отклонениями, становясь либо садистами, либо мазохистами. Мда, такую информацию в книгах не найдешь, необходимо будет отблагодарить Бёрг. Если я правильно поняла намек, Верите не давались ментальные науки. Возможно, ее заинтересуют некоторые мои наработки, информация о тренировках с единорогами может быть ей полезна. К тому же, единороги сами по себе безопасны для девочки, это не маги с неизвестными намерениями. Возможно, семья Бёрг уже знала о таких методах тренировок, но я все равно поделилась этой информацией. Верите искренне поблагодарила. Хорошо, это обязательство я обнулила, информация за информацию. Исконно слизеринский подход. Наблюдая за Эммой и квиддичной командой, удалось понять, что Ванити на самом деле не собиралась заниматься тренировкой после вчерашней попойки. Она просто хотела оценить возникшие пробелы в составе команды, дабы в ближайшее время объявить о наборе в сборную. Ну да, ждать еще 2 недели, пока пройдет официальное представление первочков и дойдет очередь до рутинных собраний факультета, она явно не собиралась. А дыры в составе команды были значительные. Сама Эмма, будучи единственной девушкой, более компактной и быстрой на метле, чем парни, играла за ловца. Вратарем у нас оставался высокий и широкоплечий шестикурсник Майлс Аткинс. В наличии также имелись один охотник и один загонщик, пятикурсники Дэйв Тейлор и Оливер Дэйвис. В основном составе не хватало двух охотников и одного загонщика. На эти роли могли подойти присутствующие здесь старшекурсники из запасного состава, или новые игроки из будущего набора. Кстати, Эмма была вправе заменить и оставшихся игроков из первого состава, если ей удалось бы найти хорошую замену. Я знала, что Люсинда надеялась стать охотницей. Интересно, какие позиции хотели бы занять в команде Вейн и Монтегю? Вейн был довольно крупным и, судя лишь по комплекции, мог играть или вратарем, или загонщиком. Монтегю был самым обычным, предсказать позицию лишь по физическим характеристикам, ни я, ни верите, не рискнули. Ничего, скоро узнаем. Вскоре слизеринская команда по квиддичу покинула поле. На смену им пришли гриффиндорцы. ХМ это оказалось неожиданно для меня, но Бёрк пояснила, что уже вчера было вывешено расписание тренировок команд всех факультетов и квиддичное поле было заранее зарезервировано. Слизеринцам просто не повезло получить для тренировок часы сразу после завтрака в субботу. Пришедших гриффиндорцев было в несколько раз больше, чем слизеринцев. Среди них мелькали макушки, виденных вчера на распределении первочков, скорее всего просто пришли поглазеть на команду. Удивительно, но прямо перед нами разворачивался полноценный отбор в сборную Гриффиндора. Львы не собирались терять ни минуты перед началом тренировок новым полноценным составом. Предсказуемо, по окончанию отбора, в команду попал лихой и быстрый на метле Джеймс Поттер, получив позицию охотника. Он единственный среди второкурсников попал в основной состав сборной. Блэк, Люпин и Петтигрю пробоваться не стали, но криками поддерживали своего приятеля. Других гриффиндорцев, прошедших отбор, я не знала. Я искренне порадовалась за Поттера. Теперь, возможно, он и его друзья отстанут от Снипа. Тренировки по квиддичу занимали много времени, не оставляя сил ни на что другое. Всем слизеринцам от этого будет только спокойнее. Кстати, решила обсудить вопрос приемлемых физических тренировок для девочек-слизеринок с Бёрк. Я еще летом поняла, что в Хогвартсе в прошлом году мне не хватало как магических, так и физических нагрузок. По словам Верити, помимо спортивного магического дуэлинга, доступного после малого совершеннолетия, для чистокровных дам приемлемыми спортивными тренировками считались фехтование, конный спорт, танцы и разновидность гимнастики. Бёрк также отметила, что многие чистокровные ведьмы не чурались играть в теннис. Мда, ничем из перечисленного заняться в Хогвартсе я не могла. Посоветовавшись, решила ежедневно исполнять свой собственный разминочный комплекс, растяжка, набор силовых упражнений на главные мышцы тела, скакалка. Жаль, что как слизеринке, мне нельзя было просто заняться бегом, или еще лучше, плаванием. Часть 21. Имена троих неопознанных мальчишек-первочков я узнала на первом факультетском ознакомительном собрании. Ребята оказались чистокровными из обычных семей в каком-то там поколении, ничего выдающегося из себя, на данный момент, не представляя. Один из них, Кадаган МакГригор, хотел стать зельеваром, как какая-то там его знаменитая тетя в прошлом веке. Сделала себе заметку почитать о выдающих зельеварах прошлого. Остальные два, Теодор Смит и Пи Морнингтон, собирались после выпуска пойти работать в совместный семейный бизнес. Смиты на паях с Морнингтонами владели небольшой адвокатской конторой. Пацаны были знакомы с детства. Как и ожидалось, Эмма объявила набор в сборную по квиддичу, сославшись на уже проведших отбор и начавших тренироваться гриффиндорцев. После объявления Талкалот, Вейн и Монтегю были потеряны для общества, все, о чем они могли думать и говорить с того момента, был квиддич. Для Талкалот это состояние было не таким уж и новым, если девочка и разговаривала, то в основном лишь о любимом спорте. Во время отбора навыки игры Люсинды были высоко оценены, и она добилась желанной позиции охотника в основном составе. Монтегю стал загонщиком и тоже вошел в первый состав. Вейн стал запасным вратарем. Теперь Верити и я общались с Люсиндой еще реже, чем на первом курсе, хотя казалось, что это было невозможно. Все ее внимание уходило на квиддич и остальных игроков. Ну да, сборная факультета – это в своем роде семья. Им никто больше и не нужен. Я просто надеялась, что Монтегю не потеряет своей позиции негласного лидера мальчишек-второкурсников. Если честно, Он там был самым адекватным и авторитетным. Новых предметов у нас в этом году не добавилось, и расписание было очень похожим на прошлогоднее. Мы все также чаще всего посещали сдвоенные пары с Гриффиндором. Из нового был лишь учитель Зати. В этот раз это был убеленный сединами Аврор в отставке, а не хлыщ-дуэлянт. Аврор имел в наличии все части тела, хотя его левая рука и двигалась с трудом. Относительная дееспособность и отсутствие видимых шрамов были лучшей рекомендацией компетентности учителя. Хотя материал, что мы проходили по этому предмету, меня все еще неимоверно удивлял. Специальные заклинания против пикси. Серьезно? Профессор посмеялся вместе с нами над этим и предложил использовать заклинание ножниц, Диффинда, выученное нами в прошлом году на чарах. Вот, здравый подход. На зельях мы учились работать с новыми для нас ингредиентами, сушеными рыбьими глазами и пауками, крысиными хвостами, пробирочными червями, кровью саламандра и рогом двурога. Изучение новых зелий, раздувающего раствора и дыбоволосного, должно было начаться лишь в ноябре. Из-за неприглядности многих из изучаемых в этом году ингредиентов, мальчишки-гриффиндорцы часто пугали ими девчонок своего факультета, и на переменах можно было часто услышать визги и гогот. Слизнарт на это лишь горестно вздыхал и благосклонно поглядывал на Лили Эванс, которая единственная из гриффиндорок даже не морщилась, пока толкла сушеных пауков в ступке или собирала слизь с червей. Девочка оказалась не из брезгливых. А вообще, на втором курсе мне стало заметно, к кому Слизнарт испытывал симпатию, а кого откровенно недолюбливал. Так, зельевар считал, что у Эванс был врожденный талант к его предмету. При этом он в упор не замечал помощь, что оказывал подруге Снейп в выборе наиболее качественных ингредиентов. В самом Снейпе декан так и не разглядел зельеварческий талант, а он, талант, был. Возможно, сказался оставшийся осадок после происшествия с иглами дикобраза на первом курсе. Не знаю, мои способности в зельеварении Слизнарт как бы не замечал, один раз автоматически списав их на мою стихию и больше не задумываясь над этим. Я бы обиделась, если еще в прошлом году не решила бы, что пытаться напроситься в ученицы к декану, бессмысленно. Слизнарт вообще был человеком первого впечатления, что бы он сам ни говорил. Так, зельевар откровенно считал Розье и Макдональд неспособными сварить маломальски приемлемое по качеству зелье после первой сваренной ими бурды. В случае с Розье он был абсолютно прав, а вот Мэри была не так уж и плоха. Опять же, Слизнарт с удовольствием помогал Адриану Саммерсу изучать его предмет, считая мальчика подающим надежды. Это удивляло даже самого Адриана. В общем, характер у декана был специфичным, что не мешало мне перенимать демонстрируемые им знания по так любимому мной предмету. На чарах в этом году мы наконец стали изучать заклинания, которые я не могла с легкостью исполнить с помощью моей стихии, правда, большинство из них от этого не стало более полезным. Заклинание танцующих ног, чары щекотки, обезоруживающие заклинания, серьезно? Более-менее практичными из заявленного для изучения списка были чары увеличения, очищающие заклинания, заклинания парализации и обливейт. Последние мы не учились накладывать, а изучали лишь в теории. Я все так же вела себя тихо-тихо на уроках Флитвика, ни разу не задав ни единого вопроса. Той же политики придерживалось и большинство здравомыслящих слизеринцев. На трансфигурации на втором курсе творилась какая-то дичь. Если прежде мы изучали маломальски полезное преображение неживого в неживое, спички в иголку, то теперь мы учились превращать мелкие живые организмы в неживые предметы. Неужели кто-нибудь когда-нибудь будет использовать заварочный чайник, временно созданный из улитки? Зачем? Неужели поблизости не было ни одного камня или куска дерева, чтобы создать необходимый чайник? А как насчет превращения навозного жука в пуговицу? Это чтобы она в самый неподходящий момент превратилась обратно, прямо на глазах свидетелей. Я вообще молчу о преобразовании двух белых кроликов в комнатные туфли. Я бы на их месте просто распотрошила бы этих кроликов на составляющие. Мясо бы съела, а из шкуры сшила бы тапочки. Вот она, вечная трансфигурация. Так, ладно, я утрирую. Понятно, что эти изучаемые преобразования развивали наше воображение и набивали руку для более сложных, но разве нельзя было использовать другие примеры? Уверена, у нас бы на ура зашло превращение таракана в факультетский галстук. Только подумайте об открывающихся перед второкурсниками мальчишками перспективах для шуток. Да они бы быстро и с радостью выучили новое для них заклинание трансфигурации. Кстати, вот заклинание Фероверта, превращающее мелкие живые создания в сосуды, было именно из этой серии. Представьте себе, ваш недруг пьет тыквенный сок за обедом, и вдруг его кубок внезапно прямо у него в руках превращается в живую крысу. Шикарная месть. Понятно, что именно из-за потенциала для шуток мы не изучали такие заклинания. МакГонагалл не дура в этом плане создавать себе дополнительные проблемы с дисциплиной. Понятно, но обидно и скучно. Астрономия и травология были полезными прикладными науками, хотя ничего нового по растениям я в этом году в заявленном учебном плане так и не нашла. Сложно было это сделать, когда я от корки до корки еще пару лет назад изучила всю информацию в используемом учебном пособии. На истории магии призрак Бинса все так же нудел про очередные гоблинские войны. Без уроков полетов в этом году расписание было даже проще, чем у первачков, но я не позволяла себе расслабиться. Мне хватило и прошлого года. Больше повторять ошибку я была не намерена. Каждое утро начиналось с медитации и выполнения разминочного комплекса. Тяжести для силовых упражнений постепенно увеличивались. Время, проведенное со скакалкой, росло. Я делала упор на гибкость и ловкость. С развитием тела и силы моей стихии, во мне с недавних пор появилась некая грация и плавность движений. Каждый вечер, если не удавалось опустошить магический резерв на протяжении дня, я, закрыв полог кровати, либо вычесывала Никсу с помощью левитируемой щетки, либо читала с помощью светляка, держа книгу на весу все теми же подвешивающими чарами. Просевший к концу дня резерв успевал за ночь восстановиться, да и спалось из-за магической усталости лучше. В этом году я привезла с собой самопищущее перо и несколько пустых заготовок под книги. Я хотела заняться копированием заинтересовавших меня экземпляров из библиотеки Хогвартса. Начинать я планировала с книг по анимаги, так как не нашла хороших пособий на эту тему в продаже в Косом переулке. Заниматься самой анимагией я собиралась начать этим летом, живя одна в лесу и умея колдовать невербально с помощью водной стихии. Я вполне могла успешно преодолеть трудности описанного ритуала. Совершить непоправимую ошибку при попытке превращения я не боялась, взрослый разум позволял действовать продуманно и прагматично. Скопированный из книг процесс становления анимагом потребует от меня этим летом огромного терпения и толики удачи. 1. На протяжении целого месяца, от полнолуния до полнолуния, во рту должен находиться лист мандрагоры. Лист нельзя глотать или хотя бы раз вынимать изо рта. Если лист убран изо рта, процесс необходимо начать сначала. 2. В полнолуние вынуть лист и поместить его в небольшой, наполненный слюной, хрустальный фиал, поставив его под прямой лунный свет. Если ночь выдастся облачной, придется найти новый лист мандрагоры и начать все сначала. В напитанный лунным светом хрустальный фиал добавить собственный волос, серебряную чайную ложку росы, собранной вместе, которого в течение 7 дней не касались ни солнечный свет, ни человеческие ноги, и куколку бабочки мертвая голова. Поместить эту смесь в тихое темное место, и до ближайшей грозы на нее нельзя ни смотреть, ни беспокоить каким-либо иным образом. 3. В ожидании грозы, на восходе и на закате, необходимо выполнять следующую процедуру. Поместить кончик палочки напротив сердца и произнести следующее заклинание. Аматанима аниматанимагус. 4. Ожидание грозы может затянуться на несколько недель, месяцев или даже лет. В течение этого времени хрустальный фиал должен оставаться совершенно нетронутым и не подвергаться прикосновениям солнечного света. Поражение солнечным светом приведет к наихудшим мутациям. Ничего нельзя менять. Заклятие обязательно необходимо произносить в нужное время, не пропуская ни одного раза. 5. Сразу же после вспышки молнии в небе идем туда, где спрятан хрустальный фиал. Если все предыдущие шаги выполнены верно, внутри обнаружится глоток кроваво-красного зелья. 6. Важно сразу же отправиться в просторное и безопасное место, где трансформация не вызовет тревоги и не создаст для вас физической опасности. Нужно расположить кончик палочки напротив сердца, произнести заклинание «Аматанима аниматанимагус», а затем выпить зелье. 7. Если все прошло правильно, появится ощущение обжигающей боли и сильного двойного сердцебиения. В голове появится форма существа, в которое, в скором времени, доведется превратиться. Не следует выказывать ни малейшего страха. 8. Первая трансформация, как правило, неудобна. Одежда и вещи, такие как очки или драгоценности, сливаются с кожей и становятся единым целым с мехом, чешуей или шипами. Не надо сопротивляться и паниковать, иначе разум животного может возобладать и реально совершить какую-нибудь глупость. 9. После завершения трансформации необходимо позаботиться о физических удобствах. Настоятельно рекомендуется немедленно забрать свою палочку и спрятать там, где ее можно будет найти, когда потребуется вновь обрести человеческую форму. 10. Для того, чтобы вернуться к человеческой форме, необходимо максимально точно визуализировать свой человеческий вид. Этого должно быть достаточно, но не стоит паниковать, если не произойдет немедленной трансформации. С практикой придет возможность по желанию принимать и сбрасывать животную форму, просто визуализируя существо. Опытные анимаги способны трансформироваться без волшебных палочек. 13. Канонное описание, взятое с Вики. Кстати, сходу скопировать книгу при помощи самопищущего пера мне не удалось. Настроить артефакт на свою ментальную волну и научиться писать мне удалось только через несколько недель. Это оказалось прекрасной тренировкой по упорядочиванию мыслей и очищению сознания, хорошие подспорья в изучении науки окклюменции. Верите, заметив мои настойчивые попытки заставить перо писать без кляксы, выслушав объяснение, стало чаще использовать свое собственное перо для написания заданных эссе. Возможно, Берг уже знала эту информацию, ведь для чего-то она же привезла сей самопищущий артефакт с собой в школу, но стала активно его использовать, лишь увидев мои тренировки. Мой пример оказался заразителен. А вообще, я была удивлена поведением Верити в школе. Мне было странно наблюдать довольно умную и магически сильную девочку, которая при этом не стремилась стать еще сильнее. Я как-то не замечала этого на первом курсе, ведь и сама ничем подобным не занималась, но теперь это буквально мозолило мне глаза. Что ж, если мои постоянные тренировки сподвигнут Берг заняться самосовершенствованием, тем лучше. Насильно заставлять расти кого-либо над собой я не собиралась. Хотя, конечно, это во мне говорил опыт и мудрость прошлой жизни. Наверное, будь я обычным ребенком или испытав летние нагрузки, как верите по ее рассказам, тоже бы отлынивала в школе. Часть 22. Если я думала, что Поттер и компания оставит Снейпа в покое после попадания Джеймса в сборную по квиддичу, то я сильно ошибалась. Да, Поттер притихой был занят интенсивными спортивными тренировками вплоть до первого матча Гриффиндора против Слизерина, который состоялся в конце второй недели ноября. Но вот после он вновь обратил свое внимание на непрекращающего общения с Эванс мальчишку. И кстати, Гриффиндор выиграл тот матч против моего факультета. Поттер летал как бог, воздушник и пространственник, не иначе. Причем, явно посвященный стихии. В этом свете его влечение к неинициированной, но явно воздушной Лили, было понятно. Не повезло Снейпу, отобьет Поттер у него Лильку. Не повезло Снейпу еще и потому, что, вкусив прелести жизни в Хогвартсе без нападения из-под тишка, он был не готов к возобновившимся нападкам от гриффиндорцев. Расслабился пацан. Это он зря. В маг-мире нужна постоянная бдительность. Конец перемирия с ней пощутил на своей персоне в полной мере, когда в очередной раз загремел в больничное крыло. В этот раз у него с головы, в самый неподходящий момент, свалились заглушающие наушники на уроке травологии. Мы как раз пересаживали рассаду мандрагоры. Из ушей, носа и глаз с ней попотекла кровь, а сам он упал в обморок, неудачно ударившись при падении. Не сказать, что это нападение было более опасным, чем когда в прошлом году мальчик упал с лестницы из-за завязанных шнурков. Но вот то, что нападение было произведено прямо на уроке, в присутствии профессора Спраут, неприятно напомнило инцидент на первом уроке зельеварения. Мда, Поттер становился все изворотливее и опасней. Ну, для Снейпа, конечно. Так-то безбашенный гриффиндорец внял внушению Слизнарта и теперь пытался контролировать нападение так, чтоб единственным пострадавшим всегда был один конкретный слизеринец. Теперь стоило ожидать ответа Снейпа. Ой, что будет, что будет. Обратка от слизеринца не заставила себя долго ждать. Для отместки он обратился к своему врожденному таланту зельевара. Честно говоря, я была не просто ошарашена и поражена, я была в восторге от изобретательности, изящности и легкости, с которой отомстил Снейп Поттеру. Это заставило меня даже пересмотреть свое отношение к мальчику. Он заинтересовал меня, как будущий мастер-зельевар. Мы как раз проходили дыбоволосное зелье. Ничего не подозревающий Поттер тихомирно варил свою бурду, когда внезапно его уже почти законченное зелье выпустило прицельно направленный ему же в лицо пар и опало розовыми хлопьями. Слизнарт не успел среагировать. Развеявшиеся пары зелья явили классу необычайную картину. Поттер, со стоящими дыбом розовыми волосами. Причем, я была готова поставить галлеон, что Джеймсу так просто не удастся избавиться от новой прически. Ха, ему придется отправиться в таком виде домой на зимние каникулы. Это было прекрасно. Как смог 12-летний пацан додуматься так изменить рецепт простого зелья? И ведь никто ничего не заметил. Но это точно был Снейп, а не ошибка самого Поттера. Это было понятно по расправившимся плечам слизеринца и по ехидной усмешке на его лице. Уезжал я на зимние каникулы в великолепном настроении, собираясь рассказать Калиссе о кипящих в Хогвартсе страстях. Ей точно должно было понравиться. Настроение еще чуть-чуть повысилось из-за того, что теперь за Поттером постоянно гонялся Адриан Саммер с колдокамерой в руках, в надежде запечатлеть очередной неповторимый момент. Розоволос и Поттер на метле во время тренировки по квиддичу. Розоволос и Поттер, убегающий от преследующей его влюбленной первокурсницы Слизерина Долорес Амбридж, одетый тоже во все розовые. Розоволос и Поттер, одетый в розовую мантию. Не знаю, кто еще решил подыграть Снейпу, но это тоже зашло на ура. Надо будет купить у Адриана пару снимков после каникул, наверняка они будут уже готовы, и он будет не против заработать. Отправлю потом Калиссе в письме с Флейм. В этом году добавила в список подарков на Йоль Снейпа, хотелось отдариться за прекрасное настроение в конце года. Вульф поддержала мою идею, снабдив меня парочкой специфических ингредиентов. Вот такие нехорошие мы, спонсируем разборки между учениками в школе. Но это я шучу, а вообще, Калисса посоветовала начинать прикармливать Снейпа, если я была твердо уверена, что он вырастет в именитого зельевара. С гипотетическими конкурентами надо быть в хороших отношениях. С помощью сестры посетила свою делянку. Возможно, не стоило этого делать, без моего постоянного проживания здесь. Пробраться сквозь сугробы было еще той задачей, но делать было нечего, мне было необходимо обновить чары морения на притопленных дубах, да и окончательно определиться с количеством окон на планируемом втором этаже тоже было нужно, дабы оставить бланк заказа Калиссе до отъезда обратно в Хогвартс. Над нужным количеством окон я думала все оставшиеся каникулы. Не давала мне покоя проблема освещения в глухих комнатах. Если на первом этаже дома стен перегородок как таковых не было и, следовательно, дневной свет проникал даже в глухие комнаты, то по плану второго этажа для двух спален и кабинета требовалась приватность. Измучившись, решила посоветоваться с сестрой. Услышав о проблеме, Вульф предложила необычное решение – вмонтировать окна для этих трех комнат прямо в крышу. Мне понравилось. Это было необычно для магического мира. Калисса созналась, что видела такое в Магловском Лондоне, который теперь стала посещать намного чаще. Молодец, развивается, прогрессирует. В итоге, стекла я заказала аж на 48 галлеонов. Для второго этажа мне потребуется 9 обычных двойных окон и 3 дополнительных такого же размера для крыши. Как обычно, заказ должны были доставить в лавку Вульф в последних числах июня. Распрощавшись с сестрой, отправилась обратно в Хогвартс. В поезде я получил от Адриана свои заказанные ранее колдографии с розоволосым Поттером. Особенно мне понравилась та, где на Джеймсе еще и розовая мантия. Снимок был сделан явно до того, как Поттер успел заметить смену цвета. Мальчик выглядел уверенно, рассекая по коридорам Хогвартса весь такой красивый в розовом. Выглядело, как будто Поттер оделся и сделал такую прическу специально. Хороший компромат будет через несколько лет. Надо будет сохранить этот снимок. В школе меня и других ждало разочарование. К сожалению, за время каникул Поттер смог избавиться от нетипичного окраса. Скорее всего, дома его просто побрили налысо, а затем отрастили волосы заново с помощью специального зелья. Гриффиндорец еще до отъезда желал вместе с Снейпу, но, увидев после каникул ходящие по школе колдографии, возжелал отомстить воистину эпически. Странно, что он не собирался мстить Адриану, а все еще концентрировался на Снейпе. К разработке ответной акции он привлек своих друзей, их можно было все чаще заметить что-то тихо обсуждающими в библиотеке. Вся школа затаила дыхание, ожидая нового витка противостояния. К сожалению, ничего такого же эпического шайка Поттера придумать не смогла. У Снейпа шутки получались действительно смешными и, можно даже сказать, не сильно злыми. По крайней мере, в моем понимании. А вот у Поттера явно сорвало все ограничители, потому что следующая проказа вновь отправила Снейпа в больничное крыло. В этот раз на слизеринца упал тяжелый средневековый доспех. Возможно, сей доспех даже сначала пытался слизеринца догнать. И да, как обычно, никого рядом из гриффиндорцев обнаружено не было. Мне же было интересно узнать, как Поттеру удавалось оставаться незамеченным. И да, я видела, как доспех врезается в снипа, выпущенный мной в тот же миг импульс поиска аур, ничего сокрытого не обнаружил. На моем радаре Поттера я увидеть не смогла. Эх, надеюсь, Снейп в своем ответном действии не перегнет палку, ведь он наверняка уже устал отлеживаться в больничном крыле. От лопнувшего терпения парень недругов и потравить может. Я оказалась, как в воду глядела. Уже через пару недель вся гриффиндорская четверка у всех на глазах блевала в большом зале за ужином. Мда, зря Снейп перешел к таким неприглядным действиям. В прошлый раз ему даже стали помогать, благодаря действительно смешной шутке. Эта же выходка была просто злая. Хотя, я понимаю Северуса, сама бы была готова удавить не дающих мне спокойно учиться козлов. Интересно, что бы я сделала, попади в такую же ситуацию? Не знаю, но проверять на практике не хотелось. Противостояние между Снейпом и Поттером разгоралось, становясь все злее и пакостней, пока однажды в конце марта в больницу в очередной раз не загремел Люпин, и противостояние резко сошло на нет. Мародеры, а именно так стала называть себя четверка гриффиндорских задир, вдруг внезапно как будто забыли о существовании Снейпа и стали засиживаться в библиотеке допоздна, ища какую-то информацию. Самые невероятные слухи на Слизерине твердили, что Снейп так заковыристо проклял Люпина, что ему срочно требовалась дополнительная помощь в снятии проклятия и... что именно этим и занималась в последнее время четверка друзей. Не знаю, что там случилось в реальности, но Ремус действительно выглядел плохо, покидая больничное крыло после трех полноценных дней лечения. На просьбы слизеринцев-старшекурсников научить этому проклятию, Снейп клялся Мерлином, что никакого проклятия не было и в помине. И что, вообще, это был не он, он и пальцем не тронул Люпина, самого адекватного из мародеров. Мистика какая-то, а я зря задумывалась, что бы я делала, попади в такую же передрягу, как и Снейп. Не кликай беду, как говорится. Оказалось, что сторониться мне стоило вовсе не Бактерна, тот как раз был очень даже адекватен. По крайней мере, как оказалось, в сравнении с моим однокурсником Мальсибером. Да, я всегда замечала, что смотрел этот троллеподобный мальчик очень недобро, и пыталась его сторониться, но не доглядела. В один, не такой уж и прекрасный майский день, когда я одна-одинешенька возвращалась из совятни, Уилхав подловил меня вдали от всех и с садистским удовольствием попытался применить ко мне заклинание Диффинда. Его аж трясло в предвкушении скорого вида моей крови. Вот только я, ни разу не жертва. Я даже не успела сообразить, что происходит, а уже выставляла перед собой водяной щит для отражения заклинания и, переходя в атаку, выпускала водяные лезвия, попав прямо по волшебной палочке нападающего и расщепив ее. Мне, не ожидавшей нападения, до умопомрачения хотелось применить свое коронное мозгокипятильное на этом идиоте, но я сдержалась. Я вовремя сообразила, что мне просто нельзя было показывать, что я могла бы с легкостью убить противника, не оставляя при этом видимых доказательств. Это в лесу можно было бы спрятать труп. Здесь же, в самой безопасной школе магической Британии, по словам директора Дамблдора, мне приходилось действовать более открыто и аккуратно, ведь те же водяные лезвия были гораздо сильнее, выпущенного Мальсибером из палочки заклинания Диффинда требовали невероятного контроля. «Ты не боишься?» — сожаление в голосе Мальсибера было ощутимо. «Тебя, ПФ, я вообще ничего не боюсь после смерти, сейчас главное было показать этому уроду, что я вся из себя такая отбитая на голову и что от меня можно было ждать и более жестокой ответки в будущем. Так, чтоб больше он ко мне не лез. А то ведь и правда, могу в следующий раз не рассчитать и немного промахнуться водяными лезвиями. И попасть совсем не по палочке. О происшедшем я рассказал и Бёрг. Да, внезапность нападения меня немного напугала и все. Ни тебе психологической травмы, ни нервного расстройства, ничего. А вот чтобы было с какой-нибудь другой девчонкой, верите же, могла помочь предотвратить подобное, по крайней мере на нашем факультете, донеся выше по инстанциям. То, что подобные нападения, пускай и не на меня, будут происходить и в будущем, я была уверена. Мальсибер, выходец из влиятельной чистокровной семьи, единственный сын, ему будет прощаться абсолютно все. Я не знала, было ли нападение на меня первым подобным актом или в Хогвартсе были и другие пострадавшие, но надеялась, что мой отпор остановит этого урода с бурлящими гормонами и садистскими замашками, хотя бы на какое-то время. Надо сказать, что Шафик оказался никудышным старостой мальчиков. Ничего подобного при Малфое бы и не случилось. Слава Мерлину у нас, девочек, была здравомыслящая, для Блэков, нарцисса. Боюсь представить, что будет после ее выпуска. Оставалось надеяться, что Слизнард, явно совершивший ошибку с назначением старосты Гавейна, сделает более качественный выбор в следующем году. Мальсибера приструнили. Причем, как мне стало известно, дело дошло до самого декана. Уилхаф на время притих, но явно успел рассказать о столкновении своим друзьям и Эвериразе. Как-то ведь ему надо было объяснить потерю своего волшебного инструмента. Я еще пару недель спиной чувствовала странные взгляды от их тройки и от Снейпа. Неужели они обсуждали меня при нем? Интерес ко мне не угасал. Слухи на факультете только множились. Помимо моих однокурсников, на меня уже стали коситься и первокурсники с третьекурсниками. Мда. А вообще, я была удивлена, что Уилхаф рассказал друзьям доподлинно о происшествии. Хотя да, я ведь тоже не побоялась сделать то же самое со своей стороны. Да и запугать меня он не успел, чтобы я молчала. Наверное, Мальсибер решил, что скрывать уже было нечего и что в данный момент было бы лучше для него сознаться. Таким образом, факультет узнал о происшествии в деталях, и у них возникли вопросы. Пришлось, по просьбе нарциссы, отвечать на них на очередном факультетском собрании. И нет, меня не осуждали за поломку волшебной палочки Мальсибера. Здесь я была в своем праве. Главным вопросом, что требовал ответа в понимании слизеринцев, была моя мгновенная, как для второкурсницы, реакция на нападение. Именно моя скорость выставления щита и молниеносность ответной атаки больше всего будоражила лучшие умы факультета. Объяснила теперь уже всем, что работа с водой для меня была интуитивна, и что научить этому я не могла. Для подобной работы со стихией воды была нужна инициация, а для этого необходимо было умереть от воды, но выжить. Я, конечно, сгущала краски и ссылалась на знания о стихиях именно этого мира, но нарцисса Блэк подтвердила мои слова и интерес ко мне сразу угас. Заинтересованные в моей скорости поняли, что обучить их этому я не смогу. Вот и хорошо. Вскоре я с удивлением узнала, что за меня решила мстить Мальсибер Уникса. Она повадилась в любой подходящий момент портить что-нибудь из его вещей. То торчащие из сумки эссе подерет, то отложит нежданный подарок в оставленных на пороге душевой тапочках, то подложит ему в сумку с учебниками таракана или навозного жука. Все это она проделывала с умом и не была замечена Мальсибером ни разу. Мне было смешно, но я попросила ее перестать этим заниматься. Не дай Мерлин, этот урод поймает ее. Никса с презрением фыркнула, но пакостить перестала. Теперь кошка лишь постоянно шипела при виде Уилхафа. Насколько удалось выяснить, попытка нападения Мальсибера на меня все же оказалась первым таким случаем. В истинной слизеринской манере раздувать инцидент не стали и настоятельно напомнили поголовно всем слизеринцам правила факультета: не гадить там, где живешь. Также от сторонников чистоты крови прозвучало несколько фраз на тему драгоценности каждой чистокровной ведьмы для общества. Хаем, думаю, за лето даже до идиота Мальсибера дойдет, что у него есть еще три факультета полных потенциальных жертв и что главное не нападать на чистокровных. Слава Мерлину, этот учебный год наконец подходил к концу. Успешно сдав экзамены, я отправилась домой к себе в лес. Часть 23. Домой в Хогвартс-экспрессе я ехала задумчивая, перебирая в уме события года и подводя итоги. Тихо читающая какую-то книгу Бёрк мне в этом не мешала. Анализируя себя, я чувствовала, что не только выросла физически, но и магически. Ежедневные тренировки хорошо сказались на моей выносливости и магическом резерве и силе. Молодец, что не отлынивала, а развивалась. Порассуждала о том, правильный ли выбор сделала в отношении новых предметов. Еще в Хогвартсе, сразу после итоговых экзаменов, Слизнард провел индивидуальные собеседования со всеми второкурсниками-слизеринцами. В ходе беседы декан детально рассказал о всех пяти выборочных предметах, озвучив часто выбираемые комбинации, такие как, например, древние руны и нумерология. Из пяти предлагаемых к изучению предметов к концу собеседования нам необходимо было выбрать два или три предмета. Причем, при выборе трех, у студента оставалась возможность сократить число предметов до двух в течение всего следующего года. Прорицания и магловедения были мне абсолютно неинтересны, и я подала заявку на руны, нумерологию и узнс. Теперь же сидела и думала, а немного ли я отхватила, не знаю, оставлю ли я все три предмета в итоге, или брошу какой-нибудь один, Если не понравится, буду решать в следующем учебном году, после того, как попробую все три. Отдельно отметила парочку незакрытых гештальтов. В память почему-то въелась непонятная болезнь Люпина, причем, если верить Снейпу, то вовсе и не от какого-то неизвестного проклятия. Надо будет этому уделить чуть больше внимания в следующем году. На грани восприятия мной ощущалась какая-то цикличность и закономерность в периодическом попадании Люпина в больничное крыло, но зацепиться за маячившую мысль я так и не смогла. Ничего, летом еще обмозгую или в следующем году разберусь.